Солнце не видит нас, небо не просит. Наш путь нарисован, никто нас не спросит, куда нам идти. Наши поиски тщетны, желания заветны. Оставь меня, я сам пойду. Оставь меня. Я себе не прощу, ты открытая дверь, но я выход ищу. Гвозди давят мне в грудь, пустота темноты. Я с несчастьем иду, не ходи с ним и ты. Одиночество петлю мою.